В цвете лет еврейки прекрасны, никакие другие женщины не сравнятся с ними. Это холодный пламень, подобный южному вину. Но их цвет недолговечен. Они увядают и становятся отвратительны. Поэтому надо их брать такими робкими и страстными, как это. Кто первым отведает этого пенистого напитка, получит редкостное наслаждение, о котором не забудет до конца дней. Так, каплю за каплей, вливал он в герцога свою тонкую отраву. Карл Александр пил и чувствовал, как волнуется, бурлит и замирает в нем кровь. Вечерело. Южный ветер обдувал его теплыми порывами, между деревьев клубился образ девушки, ее нежное, стыдливое тело. Он тихо сопел. «Такими, наверное, были те женщины», — грезил вслух Вейсен за своими грезами, разжигая герцога, — «те женщины, которых держал у себя царь Соломон. Тысячу женщин держал он у себя. Вот каковы были цари из Ветхого Завета». «Из завета господина финанс-директора!» И он засмеялся коротким тихим смехом. Карл Александр внезапно поднялся, отряхнул с мундира сучьи и палую листву, хриплым голосом сказал Вейсензе, что хочет один немного погулять по лесу. «Пусть Вейсензе извинится за него перед остальными спутниками, им нечего дожидаться его, пусть едут домой, а ему пришлют экипаж». Нейфер он оставляет при себе. Председатель церковного совета поклонился и пошел прочь. Лишь очутившись один, он перевел дух, распростер руки и скривил в гримасу свое подвижное лицо, издавая странные мурлыкающие, кудахтающие звуки. Между тем Карл Александр в сопровождении камердинера шел назад по вечереющему лесу так скоро, как только позволяла хромая нога. Когда он приблизился к дому с цветочными клумбами, сумерки совсем сгустились. Темными клочьями неслись быстрые облака, луны не было, резкие порывы теплого ветра захватывали дух. Славное приключение. «Молодым чувствуешь себя, совсем молодым!» Перелезаешь через заборы, крадешься ночью по лесу. Эх, да чего славно! Куда лучше, чем спорить с вшивой парламентской сволочью о каких-то там параграфах. Будь на лице маска, прямо можно подумать, что вернулась молодая венецианская пора. Что это? Не собака ли завалила? А может быть, старик начертал магические круги и заколдовал порог, чтобы всякий, кто ступит на него, застыл на месте? Он оставил Нейфера позади, а сам, крадучись и приглядываясь, обошел вокруг дома. Он без труда запомнил его несложный план. Вот комната девушки, там темно. Свет горел в комнате с каббалистическими фигурами, значит, она там. По шпалернику нетрудно взобраться наверх. А ну-ка, надо попробовать. Кряхтя полез он в окно. Да, она сидит там, опустив руки, притихнув. Глаза большие, испуганные и растерянные. «Пшт!» — окликнул он ее в полголоса, лукаво ухмыляясь и подмигивая. Она вздрогнула, увидела красное одутловатое лицо, голубые жадно выпученные глаза. Судорожно откинулась она назад и в ужасе уставилась на сопящего человека. Он засмеялся. «Я тебя напугал, глупенькая, не бойся!» Он прыгнул в комнату и весь потный, пыхтя, надвинулся на нее. «Что, ловко твой государь лазит в окна?» Она едва успела отбежать в дальний угол, и вся сжалась, беззвучно бормоча несвязные молитвы. Он бросился за ней следом, ласково уговаривая ее, точно малолетнего ребенка. Но от его зловещей вкрадчивости ей стало еще страшнее. Губы у нее побелели, глаза, точно оледеневшие озера, глядели на него. И вдруг он нетерпеливо, грубо рванул ее к себе. осыпал поцелуями похолодевшее лицо, нащупал груди, но она выскользнула из-под рук, слабым, беззвучным детским голосом стала звать дядю, вырвалась, бросилась к двери и помчалась вверх по лестнице. Лестница вела на крышу. Очутившись наверху, она жадно, судорожно вдохнула ночной воздух. Теплый влажный ветер принял ее в объятия, помчал вперед. Она прислушалась. Позади все было тихо. Она распростерла руки, почувствовала себя свободной, дядя помог ей, а влажный благодатный ветер развеял смрадное дыхание зверя. Легкими шагами, точно порхая, приблизилась она к краю пологой крыши. Что это? Голоса из лесу? Глубокий бархатный ласкающий голос отца и скрипучий, сердитый, и все же, ах, такой отрадный голос дяди! И она улыбнулась во тьму ночи.